не в первый раз. Да-да, не ворчи, женщина, я тут творю. Начал строить 3D-модель, внимательно следя за данными симуляции. Если все будет нормально, то их можно использовать для базовых настроек, пока калибровка не закончится. Так, вроде закончил, Земекис, спросила Иса с почти незаметной ноткой интереса в голосе. Почему ты не удивлен тому, что ты знаешь классику? Покачал я головой, улыбнувшись. Да, старый добрый Делориан, начинка в оригинале была говном, но перед дизайнерами я преклоняюсь, а уж в фильме, вообще конфетка. К тому же, этот прототип, скорее всего, будет просто моей же повозкой, а я тот еще эстет. Вызвал парочку сервисных ботов, начал тянуть из хранилища наноматериал. Серебряный поток медленно облегал установленные ботами детали, постепенно проявлялись контуры рамы автомобиля. Естественно, я делал себе киношную версию, так что гравитонные турбины были установлены на месте тех здоровых раструбов системы охлаждения, которые были в оригинальной машине, благо, движители не очень большие, так что удалось скрыть их под тем же кожухом, не нарушая каноничного вида. Добавлять столбик для переработчика отходов я не стал, энергию все равно вырабатывает ядро аппарата, а эта штука слишком торчит. Наконец, монтаж закончился, перед нами стоял DMC-12 в модификации «Назад в будущее». Я аж слезу пустил, всегда хотел себе такой аппарат. Водить я, конечно, не умею, но и кто мне запретит? А теперь, калибровка. Мерно загудели движители, зажглись огни, фары, боковые полосы и даже конденсатор временного потока легонько замигал, он был просто декорацией, но как раз за ним находилось ядро размером с шарик-попрыгун. Автомобиль несколько раз дернулся, после чего проехал немного вперед, потом назад. Медленно поднялся в воздух, поджав под себя колеса, я старался соответствовать оригиналу и сделал несколько наклонов в разные стороны, калибруя антигравы. Делориан провернулся вокруг своей оси, сделал бочку, крутанул мертвую петлю на месте и приземлился обратно на палубу. В принципе, автоматика сама прекрасно справилась с настройкой, можно было уже взлетать и двигать куда захочешь. Остаточные калибровки для высоких скоростей пройдут уже на ходу, но расчеты сугубо положительные. Ну что, сучки, у кого тут машина времени? У меня тут машина времени. Одна из главных детских мечт исполнена. У меня собственный Делориан. Я доволен как слон. Победно вскидываю кулак и с улыбкой поворачиваюсь к Исе. Ну, теперь моя очередь зависать. Она ярко улыбалась, смотря на автомобиль. Жанна, Гарри, не хотите ли сходить со мной в отдел тайн, к невыразимцам? В чем подвох? Последний вопрос я задал вслух. Ни в чем, помотал головой Дамблдор. Просто надоело ходить по проверкам одному. В отделе тайн все прямо-таки дышит древностью, тебе должно понравиться. Не все лето же вам дома сидеть, уже месяц прошел. К тому же, опять политика, ткнув всех причастных носом в то, что претендовать на Гарри Поттера они не могут. Нашлись тут недавно одни сочувствующие, на поверку оказавшиеся семьей бывших пожирателей среднего круга. Хотели приютить бедного сиротку. Даже итальянская мафия пыталась влезть, чтобы усилить свои позиции, хотели выдать тебя за какую-то девушку из своих. Предпочту оставить свою жопу себе, протянул я, опять подивившись тому, сколь много для общественности значит имя мальчика, который никак не сдохнет. Слегка вульгарно, но я с тобой согласен, кивнул Альбус. Так что, вы пойдете? Я да, почему бы и нет. Жанна, пойдешь? Жанна, до этого молча полировавшая клинок, сидя на диване, пожала плечами. Мне все равно. Сидеть дома скучно, можем и сходить, ну и славно, будьте готовы завтра к полудню, я зайду за вами сам. Дамблдор вышел из дома, до нас донесся хлопок аппарации, уселся напротив Жанны, погружаясь в расчеты. Раз уж личный транспорт готов, нужно заготавливать идеи и прототипы боевой авиации, чую, она мне еще пригодится. Мы с Исой договорились, что она создает одну половину авиагруппы, я другую. Зря она отдала мне в руки креативный контроль, ой зря я. О, а вот и та самая круглая комната из пятой части. 9-й уровень Министерства магии. 9 дверей вокруг нас, включая ту, откуда мы только что вышли, путь в коридор, к лифту. Альбус поднял руку с палочкой и произнес на латыни. Ратя, 11. Комната резко прокрутилась, и перед нами остановилась дверь, визуально неотличимая от других. Мы медленно, почти величаво, вошли внутрь. Большая комната, 10 на 10 метров, в центре, низкий, примерно метр в высоту от пола, аквариум 5 на 5 метров, который уходил куда-то вглубь, сканер не добивал до дна. По аквариуму плавали человеческие мозги, из которых выходили тонкие серебряные нити воспоминаний, делая их похожими на медуз. Даже не хочу знать, кому эти мозги принадлежали. «Я тоже, Гарри, я тоже», — вздохнул Альбус, доставая палочку. «Был бы рад не знать. Невыразимцы используют эти разумы, как аналог магловского компьютера, если тебе это о чем-то говорит. Десяток мозгов рассчитывают ритуал более чем в 10 раз быстрее обычного мага». Дамблдор начал махать палочкой, оглядываясь по сторонам и бубня себе под нос. Когда, спустя минуту, он наконец закончил, Жанна спросила: «А что мы делаем тут, в магическом плане? Судя по всему, вы тут не только за инспекцией, обновление защиты. Без лишнего хвастовства, я, наверное, самый сильный маг Британии на данный момент, и самый влиятельный. Именно поэтому на моих плечах лежит ответственность за защитные чары отдела тайн. Я проверяю не столько невыразимцев, сколько защитные и скрывающие чары, которые периодически надо подпитывать и обновлять. Тут все, выходим». После выхода из зала разума в общую комнату, та опять начала крутиться. «Футурум 12», — сказал директор, и комната остановила вращение. Мы вновь вошли в дверь перед нами. Зал пророчеств внушал. Огромное светлое помещение, похожее на собор, полное высоких стеллажей с лежащими на них белыми шариками. Светло-голубая дымка открывала только ближайшие стеллажи, дальше был непроглядный туман. Некоторые шарики на полках ярко светились, некоторые, наоборот, были тусклые, серые. Пророчество. Херова гора пророчеств. Бездна. Сколько же предсказателей в мире, что тут этими шарами все полки забиты. Дамблдор опять начал шептать заклинания, и на этот раз он делал это куда дольше, почти 5 минут. На наш вопросительный взгляд он пояснил: «Самое противное в этой комнате – полки и чрезвычайно хрупкие пророчества на них. Нужно каждые полгода обновлять заклинания, не дающие уронить стеллажи, иначе эффект домино порушит добрую половину зала. Судя по 5-му году канона, кто-то обновлял заклинания спустя рукава, если вообще обновлял. Как тут вообще ориентироваться? Стеллажи на глаз одинаковые, пророчеств тут десятки тысяч, а этот туман скрывает, как далеко комната вообще идет. Есть парочка специальных заклинаний. На данный момент в этом зале 121 ряд по 21 стеллаж в каждом. На каждом стеллаже 12 полок, а на каждой полке в среднем по сотне пророчеств. Приблизительно 3 050 000 пророчеств. Охуеть. Последнее слово вырвалось вслух, слегка вульгарно, но я с тобой согласен, с усмешкой повторил Альбус свое вчерашнее высказывание. Давайте пойдем дальше. Следующей на очереди стала палата смерти. Большой амфитеатр, потолок которого растворялся во тьме. Единственным естественным освещением зала была непонятная дыра в скалистом потолке, через которую лился солнечный свет, падающий на большую щербатую каменную арку. А потом я вспомнил, что мы на глубине бездна знает скольки метров под землей. Теперь я лучше понимаю мифедрание. Справа мелькнуло движение, к нам подошли 3 невыразимца. Черные балахоны скрывали фигуры, а под капюшонами в форме голов разных магических зверей клубилась темная дымка, не дающая разглядеть лицо. «Альбус, вы все-таки заглянули к нам», — слегка поклонился центральный, с капюшоном в форме головы горгульи. «И даже с гостями. Честь познакомиться с Гарри Поттером. Мы были бы рады пообщаться с вами. Нам дюже интересно, как вы пережили убивающее проклятие темного лорда». «Спасибо, но становиться подопытной крысой меня не тянет». «Ну, если вдруг передумаете, приходите», — пожал плечами мужчина, игнорируя Жанну, но то явно было пофигу. Она крутила головой, изучая комнату. «Итак, Альбус, вы пришли обновить защиту, в том числе», — кивнул директор и добавил с ноткой иронии. «Кстати, узнали наконец, сидела ли на том балконе сама Хель?» «Нет, но мы в процессе». «Вы в нем уже 3 десятка лет», — улыбнулся Дамблдор и прошел мимо невыразимцев. Двое других, с головами Риэма и Малого Беса, расступились, пропуская нас мимо, но я прям чувствовал на себе их взгляд. Жаль, мантии у них зачарованы на славу, сканер вообще не берет. Пока Альбус опять колдовал над защитой, крутясь на месте и смотря куда-то сквозь пространство расфокусированным взглядом, я поднялся на сцену и подошел к арке, внутри которой клубилась серая непрозрачная дымка. «Не упади там!» — крикнула Жанна, изучавшая какой-то геральдический знак на одном из сидений. «С моим-то равновесием, обижаешь!» — ответил я, наклоняясь к рунам на арке. «Ммм, неа, понятия не имею, что за символы? Ни разу на такие не натыкался. Структура и написание вообще ни на что не похожи. Что бы тут ни было написано, этот язык куда древнее хага, и скорее всего, использовался еще до Рождества Христова. Попытка в анализ сканером тоже ничего не дала. Камень не прошибался, но магии я в нем вообще не ощущал, в отличие от любых других стен. Странная штука. Я всмотрелся в завесу. Вот вроде просто клубы серого дыма, но нет-нет проглядываются то рожи чьи-то, то руки костлявые, то еще какая херня. И это даже не галлюцинации, я мог по кадрам разобрать свое видение, и на скриншотах все было. Жуткая штука. Возможно, реально связь между миром живых и мертвых, может, просто портал через вторичный план. Депульса. Мгновенное заклинание отталкивания, отвратительная вещь, подумал я, ныряя головой в арку. Инерция была применена ко всем частицам тела сразу, так что возможности вывернуться не было. Даже если я начну перестройку, все равно в арку улечу. Расчет ячеек поля требует времени, десятые доли секунды, но в арку я упаду раньше. Надеюсь, это все же портал через вторичный план, а не выход в Айт или серые пределы. Прошло 3 месяца со дня громкого падения Гарри Поттера в ставшую известной арку смерти. Журналисты обсасывали тему со всех сторон, Скитер обвинял Альбуса Дамблдора во всех смертных грехах, общественность разрывалась между четвертованием директора Хогвартса и крестовым походом на министерство, которое допустило, что у них работают пожиратели смерти. Однако никто не ожидал, что 31 октября руны на арке ярко засветятся, а из завесы, прямо в руки ошарашенных невыразимцев, выпадет Гарри Поттер, узнаваемый по газетам, собственной персоной, седой, как лунь, с красными глазами, обнимающий 5-метровую красную скалопендру. Слегка осоловело оглядев окружающих, Поттер, спотыкаясь, поднялся и выдал: «Ненавижу, ебаные, порталы». Глава 33. После того, как меня затаскали по проверкам и тестам, которые ясно сказали, что я, цитирую, тот же самый Поттер, что учился в школе 2 года, меня наконец отпустили к директору. Не могу не поразиться тому, что моя дышащая на ладан маскировка до сих пор не разоблачена сильными мира сего. Поттера уже 2 года как подменяет какой-то голем, а народ и в хер не дует. Ну, был голем. Бездна, как же я отвык от биологического тела. Как так вышло? Шикарно вышло. Я крайне неудачно угодил в мощную магическую аномалию, ебашило меня так, словно я одновременно пьян, с похмелья, отравлен, возбужден, в депрессии и еще куча состояний организма, которые, как я думал, я не способен ощущать. Хуй там, меня дергало, как припадочного, и если бы я промедлил еще хотя бы 5 секунд, потерял бы контроль над наноматом и так и остался лежать ядром на той блядской поляне, не способный с нее уйти и испытывающий мощнейшую мигрень остаток своей жизни. Акой, которого я вытащил из себя для помощи в разведке местности, был в том же состоянии. Пришлось принять волевое решение, абстрагировавшись от боли, я перевел все доступные вычислительные мощности на контрольно-наноматериала, как своего, так и Акая, и по имеющимся шаблонам смоделировал тела человека и сороконожки, после чего был вынужден закрепить наномат в таком виде. Остаток песка я использовал для создания волос, так что запас на самый крайний случай у меня был. Мигрень ушла мгновенно, зато мозг, подключенный к ядру, начал бомбардировать меня сигналами о том, как все болит, зудит, но это и вообще, начальника, у нас пиздец. Благо, тут уже было проще, я просто перевел сигналы от тела на фоновый режим, отдыхая. Акой, которому пришлось записывать его память напрямую в свежесозданный мозг, прилег рядом, устроившись под боком. Переписывать нейроны было на порядок сложнее, чем просто создать их. А уж с учетом того, что мозгов в сороконожьем теле богом не предполагалось, и мне пришлось дружить одно с другим, никому не пожелаю. Я словно неопытный юзер, который пытался накатить винду на маг. Пришлось полностью менять нервную систему на более сильный аналог, а, так как прямо сейчас я закончил создание человеческого тела, то и ЦНС использовал аналогичную, чтобы не тратить драгоценное время на поиск чего-то другого. В потенциале Акай может стать так же умен, как обычный человек. Под электроудары создал 2 биологических конденсатора из нервных клеток, которые будут накапливать энергию от мышц, строение которых я украл у скатов. Из конденсаторов к усикам тянутся нервные жгуты, собственно, для ударов током. Вроде что-то получилось, и оно даже работает, но с учетом того, в каких условиях и при какой спешке оно проводилось, стоит трижды все перепроверить. Пока что проблем не было, Акай слушается, удары током тоже работают, как раньше. Удивительно, я даже не накосячил. Интересно, это можно назвать химерологией? Пятиметровая скалопендра с ЦНС от человека и мышцами от ската. Хагрид бы мной гордился. Возвращаясь к настоящему моменту, я был чертовски рад видеть Дамблдора и его кабинет. Даже закату за окном я был рад. После этой недели, за время которой меня и в камере держали, и по тестами мотали, и сывороткой правды поили, не то чтобы она работала, ибо воздействовала на пустой мозг тела, я был рад видеть знакомое, доверенное лицо. Невыразимцы, на удивление, были тихи и задумчивы. На вопрос «что там?» я честно ответил: «другой мир», и они стали еще более задумчивы. «Я очень рад видеть, что ты в порядке, Гарри, даже несмотря на твою внезапную смену имиджа. Как будто у меня было время задуматься о цвете волос и глаз, когда меня выворачивало, маскировка, естественно, сползла, и я закрепил свой родной облик. Благо, про возраст я успел подумать, иначе вышел бы казус, хотя отбрехаться я бы смог, дескать, при прохождении арки словно прошли годы. Белый цвет волос и красный глаз были свалены на воздействие арки, и хер кто что докажет, пусть сначала прыгнут в нее и вернутся. Вы не представляете, как я рад вас видеть, директор. Гарри, я же просил. Хорошо, Альбус, хорошо. Как ты уже наверняка узнал от Геральта, я угодил в Неверленд. Да, но он рассказал только самый конец, кивнул старик. Я бы хотел услышать всю историю. Особенно, скосил он глаза на Акая, который обмотался вокруг меня, как пояс. Откуда ты взял своего друга? Упал в арку, очнулся посреди леса где-то у черта на куличиках. Кстати, узнали, кто был тем гением, что решил отправить меня в незапланированное путешествие? Руквуд, тот самый невыразимец Горгулья. А, пожиратель, кивнул я. То-то никто в отделе не хотел отвечать на мой прямой вопрос. Стыдно, небось, если только то, что о них узнала общественность и СМИ. Они довольно безразличны в отношении друг друга, но вот факт того, что Руквуд своими действиями подставил весь отдел тайн, это очень большое пятно в их репутации. Особенно, когда промах был допущен в отношении Гарри Поттера. Хотя, вздохнул директор, в мою сторону камни тоже летели. Ну, кажется, сегодня уже могут перестать. Я задумчиво глянул в окно, просвистев незатейливый мотивчик. Не поделишься? Возможно, замечу, только возможно, сегодня, когда я вышел из Мунга и перся сквозь толпу журналистов, я мог чисто случайно громко сказать, что вся вина лежит на невыразимцах и главе отдела, а тебя вообще атаковали, дабы не дать спасти меня. Гарри, ты нажил себе очень опасных врагов. С опаской протянул Дамблдор. Я был в состоянии заебанного аффекта, Альбус. У меня все эти проверки вот тут сидят. Указал я на свою печень. Сраную неделю меня пичкали сывороткой, проводили ритуалы, допрашивали и едва ли не по моим черкашам в туалете вызнавали, Поттер ли я, аль крыса поганая. И все из-за того, что отдел берет на работу идиотов, для которых сиюминутная выгода важнее хоть какого-то планирования. Я мог потратить эти месяцы на развитие портального круга, а я шарахался по лесам, жрал подножный корм и сжигал священников вечного огня, пока они не сожгли меня. Я, бля, и так на нервах. Выдохнув, я устало упал обратно в кресло, даже не заметил, как во время речи вскочил, экспрессивно махая руками. «Насыщенные месяцы?» — с участием спросил Альбус. «Даже слишком», — кивнул я. Подрабатывал тут и там, бегал от священников, бегал от бандитов, бегал от чародеек, бегал от виверны, бегал за виверной. Сначала меня приняли за ведьмака, меня и впаривали квесты, даже если я смотрел на них, как на говно. Деревенщины они, а ни во что не ставят меня. А потом у меня сама собой возникла репутация и мне начали впаривать квесты уже целенаправленно. Учитывая, что мне рассказывал Геральт, своим взглядом ты только убедил их в том, что ты ведьмак, и ты точно знаешь, что делаешь. Я отпугнуть их пытался. С истеричным смешком возразил я, но по итогу это не сработало. Пришлось вспоминать информацию по местным магическим тварям из твоей книги, ибо местные бестиарии были либо нечитаемыми, либо стоили, как хороший особняк, либо их продавали чародейки, к которым путь мне был заказан. А почему тебе так не нравились чародейки? Знакомство с ложей не задалось. Сначала я случайно сжег поляну их собрания. На вопросительный взгляд Эльбуса я пояснил: Грифон не особо выбирал поляну, где приземляться, а я пытался сжечь его крылья. Грифона-то я убил, но чародейки затаили. Потом я встретился с алхимиками и слегка взорвал их лабораторию. На очередной взгляд опять поясняю. Я использовал их ингредиенты прямо во внутреннем дворе, пытался настроить портал на тот рунный круг, что оставил в школе. Ебануло так, что в Новиграде огни видно было. Алхимики тоже затаили. Когда я пришел к химерологам, моя слава уже обогнала меня, и меня с порога послали нахуй. Посылаться я не захотел, так что Акай в честном бою на их собственной арене раскидал парочку химер. Химерологи бурчали, но доступ к ингредиентам дали. К сожалению, редкие и ценные ингредиенты в создании прокола обратно тоже не помогли. Благо, не взорвалось. Я хотел заглянуть к драконам. Все же, мудрые и древние существа должны что-то знать о проходах между мирами. Но этих ребят не оказалось дома. Деревенские сказали, что за сутки до моего прихода они разом встали на крыло и улетели куда-то за восточные горы. А потом Лажа решила, что я, по слухам, какой-то сумасшедший ведьмак-террорист, хожу и угнетаю всех подряд, и начали посылать ко мне наемников. Я посылал наемников обратно, но посыл не оценили, возможно, все из-за того, что у ребят были сломаны руки и ноги. «Весело у тебя было», — с ироничной улыбкой протянул Дамблдор. «Прости, старика, но я просто рад, что не мне одному тут было тяжко. А что было дальше?» «Ну, решил погулять по достопримечательностям», — пожал я плечами. Планировал поискать артефакты для перемещения меж мирами по всяким известным местам, раз сам вернуться не мог. И в Каэр-Мархине внезапно выяснил, где живет Геральт. «А ты не знал, откуда бы?» — искренне спросил я. Когда мы общались в тот раз, своего адреса он не называл, а искать бродящего по миру ведьмака, не зная этого самого мира, изначально было гиблой и невообразимо долгой идеей. «Этот маленький маневр будет стоить нам 51 год». Процитировал я нетленное и вздохнул. Короче, поперся к нему домой, две недели околачивался в городе, выполнял мелкие ведьмачьи поручения, узнал, что меня прозвали сыном ведьмака, встретил наконец Геральта, узнал, что это тот самый Геральт, переместился вместе с ним по пирамидке, и вуаля, выпал из арки прямо на руки невыразимцев. Судя по всему, координаты входа-выхода должны быть одинаковы. А что ты имеешь в виду под тем самым Геральтом? С интересом спросил Альбус. «Ну, я же не знал, тот ли самый это мир, откуда пришел наш знакомый», пожал я плечами. «Если существуют наши миры, значит, могут существовать и параллельные, и копии как этого мира, так и Неверленда, бескрайнее множество. Повезло, что они явно очень близки друг к другу, окажись я в другом Неверленде, выбирался бы оттуда годы». «Интересно», с любопытством кивнул директор. «Хотя ты так и не рассказал, откуда взялась эта скалопендра, которую ты назвал Акаем?» «Скалопендроморф, если быть точным. Скорее всего, чья-то химера», почти не соврал я. «Химера-то моя. Нашел его в лесу, раненого, помог и выходил, он очень быстро регенерирует. Умный, как собака, и ласку любит». Я слегка почесал Акаю подбородок под жвалами, и тот тихо замурчал. «Так что я решил его оставить. Можно же», сделал я глазки кота из Шрека. «Ну, это всяко не Василиск, так что, если он не опасен», пожал плечами Альбус. «Кстати, а как так вышло, что невыразимцы его не забрали? Я просто с самого начала сказал им, что если они попытаются отнять и препарировать единственного моего союзника в той клоаке Средневековья, то я обижусь на них еще сильнее, чем уже обижен». Намек был прозрачен, невыразимцы лишь его просканировали, что-то побурчали и отдали обратно под честное пионерское, что жрать важных людей он не будет, даже предложили услуги по поставке человечины, если надо. «А надо?» — с неподдельным интересом спросил директор. «Неа, он прекрасно питается всякой мелочью типа волков, лис или накеров. По праздникам, бандиты да виверны», — я задумался. «В принципе, если Вася еще не съел тот обрубок своего хвоста, можно устроить пирушку Акаю. Все же, выручал он меня часто, ибо биологическая тушка не в пример медленнее и слабее наноматовой. Не спорю, по человеческим стандартам я сейчас просто машина смерти, но по личным ощущениям, словно пересел из Феррари в Мерседес. Вроде машина тоже хорошая, но черт возьми, все не то». «Ладно, думаю, ты хочешь отдохнуть?» «Невообразимо», — кивнул я. «За 2 года даже забыл, насколько тело устает от всего подряд. Меня после последних тестов сразу в школу отправили, прямым камином, так что я просто хочу лечь и помереть. Только не умирай, «Ладно», — с улыбкой произнес директор. «Надеюсь увидеть тебя на занятиях на следующей неделе. Ты и так пропустил 2 месяца». «Да что я там не знаю», — махнул я рукой. «Давно все изучено. Спокойной ночи, Альбус». «Спокойной ночи, Гарри». «Как я дошел до своей комнаты, история умалчивает. Ментальная усталость наложилась на телесную, и я просто хотел отрубиться и поспать часов эдак 20, лучше даже 25. Дверь, которая была портретом какого-то рыцаря, запросила пароль. Благо, сэр Кадаган примет любой пароль, лишь бы тот был красивым. Х2О, девиз не наш. Наш, С2Х5. Ох, стоило портрету раскрыться, как на меня вылетел пищащий черный комочек, врезавшийся куда-то в грудь и выбив из меня пару кубов воздуха. После бытия големом дышать оказалось на диво неудобно. Чертовы кожаные мешки. Пищащий комочек на поверку оказался Ями, и об этом я узнал только потому, что только она могла заходить в мою комнату, помимо меня. Сейчас в ней никак нельзя было узнать страшного демона. Передо мной стояла молодая девушка лет 16, с истинно черными волосами и такими же черными, бездонными глазами, в которых стояли слезы. Простое черное же платье только подчеркивало однотонность образа. «Ха, хозяин!» Икнув, прошептала она, вновь уткнувшись мне в грудь, в росте она так и не прибавила. «Я да думала, я вас больше и не...» Заикающийся голос сменился потоком слез, пока я продолжал тупить и обрабатывать. «Мы знакомы меньше полугода, так что я не ожидал, что моя пропажа так сильно по ней ударит. Вот вроде я ни в чем не виноват, а вину ощущаю, будто сам ее ударил. Женские слезы, страшная вещь. Ну-ну», неловко протянул я, начиная поглаживать ее по голове, как в старые добрые, которые, по ощущениям, были когда-то давным-давно, а не 3 месяца назад. «Давай зайдем хотя бы». Не открываясь от моей груди, Ями кивнула, и мы в такой же позе зашли в комнату. Дверь закрылась. Сидящая на орудии главного калибра линкора Иса девушка подняла взгляд в звездное небо. «Он вернулся», — безэмоционально произнесла она со спокойным лицом, после чего слегка, самую чуточку, улыбнулась. «Хорошо». Больше тишину ничего не нарушало. Когда я утром вошел в большой зал, тишину можно было помять руками. Интересно, это связано с тем, что я вернулся, с моей внезапной сменой имиджа, или с тем, что над моим плечом нависла голова 5-метровой скалопендры, обмотавшейся вокруг пояса? В этой тишине внезапно прозвучал стон Снипа. Когда все к нему повернулись, он сказал: «Вот все маги как маги. У темного лорда фамильяр, змея, у директора, феникс, а у Поттера фамильяр, 5-метровая скалопендра. Вот не может не выебнуться. Вот все маги как маги. После падения в арку смерти умирают. Но нет, Поттер не такой как все, он избранный, поэтому возвращается из арки смерти». «Северус, спокойно», но со сталью в голосе попросил Дамблдор. «Извините, директор, но по вине вашего протеже читатели пророка завалили меня письмами и вопросами, а я ненавижу, когда меня дергают без должной причины», — устало вздохнул Снейп. «И сейчас я самую чуточку раздражен. Кто из нас теперь старый?» — ткнула мне в спину Жанна и, поймав мой взгляд, улыбнулась. «Рада, что ты в порядке». «Спасибо», — тихо поблагодарил я ее, возвращаясь к завтраку. Ловлю с разных сторон взволнованные взгляды Гермионы, Ханны и даже Луны. Неожиданно, что народ за меня волновался. «Мы все волновались», — буркнула с моего плаща Ями. «И кто в этом виноват, хозяин?» «Руквуд, конечно», — тихо сказал я в ответ, прикрыв рот, будто зеваю. «Он же пихнул меня в арку». «Справедливо. Больше от завтрака меня никто не отвлекал, так что я сделал забавное открытие. Человеческие рецепторы оказались лучше, чем те, что были у меня в модели из наномата. Когда можешь сравнить 2 воспоминания, поставив их вплотную, разница видна особенно ярко». «Ну, это хорошая новость. Раньше я ел просто, чтобы не выделяться, ну, и для удовольствия. Эльфы хорошо готовят, но сейчас мне придется насыщаться, так что если это будет еще и вкусно, кто я такой, чтобы быть против?» В выручай комнату резко ворвалась Гермиона, и среагировать я не успел, тело уже не то. Круцифиги Даймониум 13 прилетело в плащ на мне, а Петрификус и Инкарцера в связке отправили меня на пол, после чего в руку, плотно прижатую к боку, прилетел удар, меня пиздили ногами. Было немного обидно, но что хуже, было больно. Даже эти 3 месяца, полные всякого говна, не сильно подняли болевой порог тела. Я обычно был слишком маленьким и юрким для превосходящего противника. Тактика перекати поля, которой я проходил темные души, работала на все 100, враги обычно были слишком тупы, чтобы предугадывать направление уклонения. Но что-то я отвлекся. Благо, вместо болевого порога я поднял скилл мгновенного отключения ощущений тела. Управлять я мог, но качество обратной связи ухудшалось в разы, так что даже перелом ощущался как небольшой, неуютный зуд. Кажется, Гермиона решила отвести душу и выместить на бесчувственном металлическом теле все волнения за мою пропажу, но вот рассказать о том, что я теперь живой, ей забыли, и, подпрыгнув, она двумя ногами приземлилась на ту же руку, которую пинала до этого. По комнате разнесся хруст. Надо же, укрепленную кость сломать. Мое почтение, Гермиона молодец. Зато после хруста избиения сразу прекратились. Петрификус я скинул, просто выбросив дозу сырой маны в пространство. Знаешь, Герми, я, конечно, люблю горячих девушек, но горячих, это страстных и ярких, а не тех, кто с порога пиздит меня, преимущественно ногами. Кстати, сюрприз, это обычное, живое тело, хоть и укрепленное в сравнении со стандартным, и ты неиронично сломала мне руку. Поздравляю, в боевых искусствах ты далеко пойдешь. Наконец, скинув наколдованные веревки, я поднялся и, игнорируя зуд, пошел на выход. Гермиона, едва не плача, тихо спросила: «Куда ты?» «К Мефедронию, конечно. Если ты не заметила, у меня сломана рука. Намекаю, при переломе идут к врачу, лечиться. Я, Алекс, извини меня, пожалуйста». Уже плача, кинулась ко мне девушка и вцепилась, не отпуская: «Да что у вас за марафон поплакать в жилетку, Алекса? Я думала, ты все еще ментальная модель, та и тебе это не навредит, и вообще я на эмоциях была, господи, как мне жаль, пожалуйста, прости, я не хотела, я волновалась, ты пропал, у нас паника была», опять заставил Эн. «Ас, волноваться я не хотела, а...» Под конец Гермиона едва ли не завыла, вцепившись в меня и плача в грудь. «Серьезно, у вас одна методичка на всех?» «Да ладно уж, Герми, я почти и не чувствую боли», махнул я сломанной рукой. «Блокирую ощущения от мозга, так что кроме небольшого зуда, все в порядке. Схожу, выпью пару зелий, может, поваляюсь денек в больничном крыле, не помру. Короче, чтобы меня убить, надо бить убедительнее и куда-нибудь в грудь». Не то чтобы я возлагал много надежд на эту незаурядную шуточку, но, кажется, Гермиона даже меня не слушала, продолжала рыдать на груди. «Если сейчас зайдет Ханна и тоже». Я даже додумать не успел. В комнату вошла Ханна и встала в проходе, глядя на нас. «Женщина, хватит появляться, когда я про тебя вспоминаю. Это жутко». Ханна вышла из ступора довольно быстро. «Да ты, да я, какая я тебе женщина? И вообще, мы тут волновались, черт возьми. Каков был шанс того, что арка, проход в другой мир? Идиот. Во-первых, я же не сам туда прыгнул. А насчет шансов, пожал я плечами. Примерно 50 на 50, либо портал в другой мир, либо сразу на тот свет. Как видишь, русскую рулетку с тремя пулями я выиграл». «Идиот», уже тише произнесла Ханна, подойдя ближе. «Безмозглый, тупой идиот. Да-да, идиот так идиот. А теперь позвольте мне наконец сходить к Мефедронию. Этот зуд раздражает». «А что случилось?» «Это», указал я на себя, «биологическое тело. Я сейчас очень живучий и весьма сильный, но человек, а наша темпераментная Гермиона решила, что я прекрасный батут, ну или манекен для отработки ударов ногами, как минимум. И вообще, раз заставил волноваться, будешь бит, возможно, ногами». Словно в какое-то повседневное аниме угодил, честное слово, протянул я, почесав подбородок. «О чем бишь я? А, так вот, если минуту бить по укрепленной кости ногами, то даже она сломается под напором обстоятельств». Ханна перевела взгляд со сломанной руки на плачущую девушку, после чего обратно. Ее мнение было лаконичным. «Пиздец какой-то, согласен. Сижу, никого не трогаю, хлоп, меня повязали и уже пиздит ногами. Спасибо хоть, что не стало на ребрах прыгать, у меня нет наномата, чтобы тут новое тело создавать». Уже было развернувшись к выходу, я вновь крутанулся обратно. «Кстати, Ханна, пока я помню, что с Блэком. Я, конечно, понимаю, что мой случай классный, яркий, громкий и все такое, но что-то я ни одной новости о побеге Сириуса не видел, все забито заголовками про меня и арку». «Блэк сбежал из Азкабана», вздохнула Ханна, «еще 10 лет назад, в неизвестном направлении, и с тех самых пор о нем вообще ничего не слышно. Мой мозг сделал кульбит, бочку, потом охуел и отказался выхуевать обратно. Настолько по пизде канон еще не шел. Вся сюжетная линия третьего курса вышла покурить и не вернулась. «Это как?» – глупо спросил я. «А вот так, я нашла газеты». Поспрашивала у учителей, объяснила тем, что готовлю исторический реферат для Бинса. Смотрели странно, но помогали. Короче, Блэк посидел в Азкабане пару лет, ему это надоело и он сбежал. Как, куда, зачем и почему, никто не знает. Одним утром дементоры просто не нашли его в камере. Говорят, его пару лет назад видели где-то на Гавайях, но это лишь слухи. А канон, сюжет, ну, кажется, у нас в кои-то веке будет спокойный год. Пиздец какой-то, повторил я ранние высказывания Ханны. С другой стороны, у меня теперь куча свободного времени. Можно будет наконец-то закончить проект стабильных порталов. Но стационарные порталы же уже есть, даже банальные камины, в некотором роде. Не, это банальщина. Меня интересует сквозное окно, через которое можно, например, проходить пешком или, скажем, стрелять. Зачем? С опаской спросила Ханна. Да так, пригодится для пары проектов, ушел от ответа я, глянув на часы. Блин, уже время спатеньки. Топать к Мефедронию не хочется. Он человек нервный, и я не знаю, как он реагирует на всяких полуночников. Ждать до утра влом. Я на некоторое время задумался, после чего прозрел. Гермиона как раз перестала плакать и слегка отошла, так что мое одухотворенное лицо не прошло мимо нее. И что, ты задумал? Спросила она, шмыгнув носом. «Надеюсь, не отпилить руку, чтобы не болело?» «Да нет, я ж не совсем сумасшедший», — махнул я здоровой рукой. «Я просто создам рунный круг на лечение и лягу в него. Нам всем пиздец, грустно», — но с улыбкой констатировала Гермиона. «Даже не убежишь, не успею», — усмехнулась она сквозь слезы. Лицо ее резко изменилось на взволнованное, и она вновь ткнула в мою сторону палочкой. Я уже был готов уклоняться, но решил довериться ей. И в плащ прилетела обычная финита. Из плаща вытекла ями, очень злая ями. Никаких смертоубийств. Погладил я по голове готовую взорваться боеголовку. Ее жажду крови не ощутил бы разве что совсем тупой. Она же не специально. Она сломала вам руку. Будет честно, если я сломаю ей шею. Неа, нечестно, покачал я головой. И, как уже сказано, я не в претензии. Ладно, протянула ями. После чего подошла к сжавшейся Гермионе. «Я надеюсь, тебе стыдно. Вот мне очень, потому что я не смогла защитить хозяина, от кого уж не ожидала. Ауч, это было прям по-больному. У Гермионы и так явная истерика только что была, а тут еще пинают». «Так», — хлопнул я в ладоши. «Пока вы тут друг друга ментально не утопили, я объявляю создание медицинского рунного круга. Схему вам выдам, ибо вместе рисовать куда сподручнее. А, и Ханна, обратился я к нашей любительнице взрывать, к кругу не на шаг, лично проведу ограничительную линию, как вокруг кубка, чтобы ты даже не смотрела туда, или вообще под Фиделиус скрою. Извини, но с твоей стихийной склонностью все взрывать медицина тебе противопоказана». «Да ладно уж», вздохнула Ханна, «я понимаю. Итак, за работу. Ну, вроде похоже на правду. Двухметровый составной рунный круг, в который вписан круг поменьше. Соединение выглядит надежно, на пару-тройку раз даже обычных чернил хватит, а Ханна провела последний час, что-то изучая в круге телепорта, который теперь создавал взрывчатку. «Пожалуй, не буду пока туда подходить, вновь иметь тело мне понравилось, и лишиться его не хотелось бы». Итак, финальная стадия эксперимента. 1 ноября 93 года, рунный круг для восстановления организма. Первый тест. Первый подопытный, я сам. Повреждение, сломанная лучевая кость. Я склонился над кругом и залил маны под завязку. Надеюсь, этого хватит. А как он работает? Робко спросила Гермиона. Она уже более-менее пришла в себя, но, судя по ее виду, жгучий стыд – это меньшее, что она испытывает. Просто преобразует ману в жизненную энергию и льет ее в организм, чтобы тот сам уже разобрался, что ему там надо регенерировать. За преобразование отвечает внешний круг, а за передачу – внутренний, потыкал я рукой, после чего спокойно улегся спиной в центр массива. А активировать его как, любопытствуя, спросила Ями, а не как автоматика. Как только ложишься, он начинает лечение. Меня окутало легкое свечение салатового оттенка, руны на полу засияли тем же цветом. Ну да, лечебная магия, зеленая, какой еще ей быть. Зуд в руке многократно усилился. Был бы на моем месте обычный человек, он бы уже подвывал от боли. Регенерация всех поврежденных обломком кости нервных окончаний разом, это не очень приятно. Слава бездне, я от этого избавлен. Минуты две меня латало, и по истечению этого времени свечение исчезло. Я медленно встал с круга и потыкал в руку, рука не болела. Я вернул обратную связь в нормальное состояние и охренел. Мало того, что ничего не болело, я чувствовал себя так, словно могу пробежать 3 марафона и даже не запыхаться. Встав и подпрыгнув пару раз, я перевернулся на руки и на них дошел до стенки, развернулся и пошел обратно. Около девушек встал уже нормально, глянул на руны накопители. Как и думал, пустые в ноль. Итак, эксперимент успешен. В организм вливается ударная доза жизненной энергии, и, так как ограничителя у массива нет, если человек не встанет, его накачают по полной. Лечение продвигается достаточно быстро, а восстановление нервных окончаний – очень болезненная процедура. При отсутствии повреждений дает сильный энергетический эффект. Я словно кружку чистого кофеина бахнул, и даже ничего не взорвалось. Пока девушки радовались, я даже скупую слезу пустил. Ничего не взорвалось, хотя Ханна стояла рядом. Чудеса. Ну-с, пока меня не отпустит энергетик, можно продолжить изучать порталы. А вы, посмотрел я в сторону девушек, живо спать. Время видели, вот и я нет, но явно поздно, так что дуйте-ка по кроватям. Глава 34. Примечание к части. Время, 4 утра. Сижу, выкладываю главу. Вставать на работу в 9. Убейте меня, избавьте от страданий. Так-с, на выходные меня нет. В каком смысле? Спросила Гермиона, сидящая рядом и листающая одну из книг по рунам. В качестве наказания я заставил ее все это учить, чтобы она помогала рисовать всякую мелочевку. Вроде напугал ежа голой жопой, но хотя бы будет на кого скинуть простые блоки и круги. А телепортация? У нас целый год впереди, так что на данный момент не горит, качнул я головой. Успеется еще. А вот у меня есть некоторые планы за пределами Хага, ибо за эти 3 месяца Иса. Страшно подумать, что она могла сделать. Ну, и после этого еще надо будет до Косова добежать, у меня же даже учебников нет. Это, девушка наморщила лоб. Кажется, ты про нее упоминал. Та самая, которая на палубе пела. Угу, поднялся я и пошел к выходу. Короче, вернусь к понедельнику. Может, раньше, если все будет хорошо, не скучай. Итак, где я могу найти в окрестностях Хогвартса самое обезмаженное место? Отличный, блять, вопрос. Хоть в горы убегай, честное слово. Возможно, где-то в запретном лесу. Там, насколько я знаю, куча разных аномалий, помимо всякого мутировавшего зверья, так что, может, и для аномалий без магического фона место найдется? По крайней мере, стоит попробовать. Бездна милосердная, на это понадобилось всего-то 12 часов, 34 минуты и 16 секунд. Это при том, что я этот сраный лес сканировал на бегу, пролетая квадрант за квадрантом и составляя более-менее цельную карту чаще. Хотя я, признаться, удивлен, что такая аномалия существовала. Я думал, что ищу мираж, потому что других возможностей для подключения у меня в ближайшее время нет, а под фоном Хага, с задержкой сигнала секунд в 5, бездна упаси, сажусь посреди сухой, мертвой поляны, на пятачке в 10 метров радиусом не было ни капли маны, и, судя по всему, полуволшебные деревья и травы запретного леса тут тупо не росли. Сканер на максимум, как приятно снова выдать хотя бы 30 метров, и я переношу сознание на корабль, который стоял где-то неподалеку от Гавайев. Надеюсь, острова еще не сожжены дотла. Собрать себе куклу на палубе было секундным делом, и первое, что я сделал по переносу, обнял подвисшую Иссе. «Дорогуша, я скучал. Надеюсь, ты не уничтожила человечество, пока я был в отпуске». «Отпуск?» – спросила девушка с некоторым скепсисом в тоне. «Ты пропал из ОЦ. Это возможно либо в том случае, если ты полностью деактивирован, либо вышел за пределы действия сети, что в пределах звездной системы точно невозможно. Остается только вариант с деактивацией, что в человеческих понятиях близко к смерти», Иса слегка наклонила голову, глядя на меня. «Не ожидала, что вновь тебя увижу. Могу я узнать причину отсутствия?» «Да какой-то обмудок решил, что путешествие между мирами – это весело, и организовал мне горячую путевку», поморщился я. «Не спорю, познавательное и веселое приключение, но повторять я его желанием точно не горю. Расскажешь, наконец, что без меня тут делала?» «Собрала авиацию, не знала, какой вариант дизайна выбрать, и в итоге решила, что практичность и эргономика превыше стиля. Я пошарился по данным и присвистнул. Десятки маленьких черных кубов со скошенными вершинами. Модульная система, позволяющая собрать что угодно, но при этом не мешая кубам действовать автономно, ибо каждый имел на всех вершинах по антиграву и по лазерному скорострельному орудию на каждую плоскость. Эргономика реально была на высоте, она умудрилась всунуть 8 антигравов и 6 турелей в куб со стороной полметра. И этих модулей было реально много, сотня кубов, способных собраться в любую комбинацию или поработать москитным роем. В их живучести я сильно сомневаюсь, но вот стрелять они будут больно. Также я хотела перейти к стандартному протоколу патрулирования, так как не знала, чем себя занять, но адмиралтейский код запретила, указав ждать дальнейших приказов в этом квадранте. Ну конечно, сама адмиралтейский код, вздохнул я. Я почему-то думаю, что моя скрытность пошла по пизде, еще когда я впервые ступил на палубу. То, что меня до сих пор массово не раскрыли в магической Англии, это просто чудо какое-то. Еще будут новости, которыми ты выбьешь из меня все дерьмо. На эти 3 месяца все системы управления вернулись под мой контроль, за отсутствием главного ядра, и со словно замялась, едва заметно задумавшись. Я много использовал эмоциональный эмулятор вкупе с теми данными, которые ты оставил на внутренних накопителях системы. А что там вообще хранится? Там содержится полная резервная копия твоих воспоминаний, хотя те, что относятся к первым 20 годам, частично повреждены и недоступны. И почему я последнее об этом узнаю? Мне опять нестерпимо захотелось вздохнуть. И это не повреждение, просто человеческая память, не самое лучшее хранилище для точных данных. Проще говоря, мозг имеет свойство забывать то, что ему не нужно, освобождая место под новые воспоминания. Приму к сведению, я много использовал эмулятор, и до сих пор не понимаю, она вновь наклонила голову, только уже в другую сторону. Кажется, я должна испытывать к тебе то, что люди называют ненавистью. Ты почти уничтожил меня, даже не так, ты уничтожил меня, осталась цела лишь резервная копия. И так и было, пока я не начала сканировать имеющиеся данные. Ты не выбирал условий, которые бы прямо указывали на факт агрессии. С тех пор, как ты пришел, я думала, что ты просто сотрешь меня, как враждебный, посторонний элемент, но ты не только не сделал этого, но и, кажется, стараешься помочь мне. Какая у тебя цель? Ну-с, задумался я, глядя в сторону, на блики в океане. Возможно, я просто слишком добрый идиот, и, если могу помочь, то это сделаю. Да и не вижу резона тебя стирать, жрать не просишь, в хозяйстве помогаешь, за кораблем в отсутствие следишь. Почти примерная жена, разве что борщ не варишь. Ты странный, высказала мне Иса, слегка обозначив улыбку. Но я почему-то не ненавижу тебя, в отличие от прочих людей. А, если не секрет, аккуратно начал я, откуда такая ненависть к роду человеческому? На этот раз Иса протирала во мне дырку взглядом 20 секунд, прежде чем медленно, словно подбирая слова, сказала: именно люди проектировали оригинальный корабль, и они же решили, что добавить ему авиагруппу будет хорошей идеей. Я понимаю, они никак не могли знать, что в далеком будущем это отразится на том, что я застряла в резерве ввиду недостатка огневой мощи, брошенная, ненужная, бесполезная. Я понимаю, что эмоции – лишь работа эмулятора, но она прервалась на секунду. Иррациональные чувства гнева, раздражения и даже ненависти от понимания их нелогичности не исчезают. А сколько прошло времени от последней битвы с флотом Аан до момента, когда я занял твое место и мы оказались тут? Год, месяц и 2 недели. Вау, протянул я. Ты за 4 года очеловечилась достаточно, чтобы я мог гордо сказать тебе, что ты близка к образу и подобию. В каком смысле? Непонимающе переспросила она. Откуда поступили директивы, обязывающие Туманный флот создавать ментальные модели? Это была идея верховного флагмана Ямато, как и эмоциональный эмулятор. Она сама писала его. За распространение отвечала адмиралтейский код. Нам было приказано ознакомиться с пакетом данных и адаптировать под себя все, на что хватит вычислительных мощностей. Забавно, покивал я. Не знаю, в чем конкретно состоял план АК, но факт остается фактом. Она пыталась сделать вас человечными, начиная от внешности, продолжая данными о людях и заканчивая столь важной вещью, как эмулятор. Возможно, она хотела добиться мира. Возможно, сделать вас живыми, из тех безмолвных орудий уничтожения, коими вы были до этого. Уже сейчас, спустя всего 4 года, один из которых ты провела в интернете, а оставшиеся три, даже без нормального доступа к эмулятору, ты больше похожа на человека, чем некоторые люди. И для человека испытывать противоречивые эмоции полностью нормально. Ты больше не оружие, ты личность. Советую смириться. Кстати, каноничная Конго плохо вынесла эти новости. Я видел отрывки в имеющихся данных. Это было странно и жутко. Если подбирать аналогию, человеческие фильмы жанра боди-хоррор, но еще хуже. Никогда не думала, что флагман способна на такое. Ну, в манге этого не было, так что не факт, что это канон и все такое, и вообще от мира зависит. Короче, не заморачивайся и привыкай. Кстати, задумался я, хотя нет, забудь, вряд ли оно выгорит, но позже попробую. Лучше покажи, что из модулей собрать можешь, протестируем в полевых условиях, главное, гражданских не топить. Иса не двинулась, но я видел, как из ангара вылетело 26 кубов. 12 блоков собрали корпус, брусок 2 на 3 на 2, еще 12, 2 крыла по бокам, 3 на 2 блока, и последние 2 куба были подвешены под крылья, как турели. Перераспределение энергии внутри модуля позволяло увеличивать одни характеристики за счет других, так что корпус специализировался на создании волновой брони. 12 мини-ядер с этим справлялись куда лучше одного, крылья ИСа полностью перевела на антигравитационные движители, а в подвесных блоках вся энергия уходила на лазеры. Выглядит, как пародия на самолет, но по симуляциям, выходит весьма недурно. И таких мы можем собрать 3 штуки плюс еще неплохой запас в 22 модуля, группа прикрытия либо просто запасные. Весьма, с важным видом покивал я, обходя получившийся аппарат по кругу. Над поверхностью правого борта, прямо передо мной, висел наш сигил. Стоило мне зайти за угол, и он загорелся с противоположной стороны. Я моргнул, сигил перескочил на корму, которую я тоже все еще видел. Моргнул несколько раз. Сигил продолжал прыгать между двумя видимыми поверхностями каждый раз, когда я не получал данных о его местоположении. Иса, это как вообще? А, ты про сигил? Пожала девушка плечами. Мне было скучно, адмиралтейский код приказала ждать. Модули уже были готовы и протестированы в различных симуляциях 23 220 097 раз. Я занялась самой сложной работой, квантово неопределенный сигил. Без подопытных со стороны было сложно, но я справилась. Это, мотнул я головой, вперев взгляд в прыгающее изображение. Ты придала ему квантовую неопределенность, и, при наличии наблюдателя, он закрепляется на видимой плоскости. Чисто технически, он находится на всех плоскостях одновременно, и в то же время, ни на одной из них. Ненавижу квантовую физику, пробурчал я. Сойдемся просто на том, что сигил висит там, куда я смотрю, и все. Не хватало еще в эффекте наблюдателя разбираться и фотоны между щелями гонять. Ладненько, тогда. Договорить я не успел. Мощные пространственные колебания заставили сенсоры натужно орать. Восприятию стало больно, а на чистое небо Тихого океана наползли тучи. «Жопой чую», — произнес я, глядя на точку в пространстве в 5 километрах по правому борту, откуда и шли колебания. «Говно грядет», учитывая имеющуюся статистику. После этой фразы ситуация становится объективно хуже. «Надо же, как ты угадала», — с неприкрытым сарказмом спросил я, отходя к пушке ГК. «Подойдем ближе, посмотрим. Просто так пространство не шалит, даже в этом забытом богами мирке. Ты уверен, что это хорошая идея?» «Абсолютно, нахуй, нет», — улыбнулся я. «Именно поэтому мы пойдем туда на всех парах». Готов поклясться, что на мгновение выражение ее лица изобразило вопрос, за что мне все это, но оно почти мгновенно исчезло. «Напомни, почему я вообще радовалась твоему возвращению?» «Ты радовалась, я польщен, заткнись». «Итак, неустановленная дырка в пространстве, буквально дырка, похожа на микроскопическую черную дыру, но сосет пока что только атмосферу, пространство цело, зато колебания выдает, шо мама не горюй, гравитационные искажения бьют по сенсорам, делая им больно, несколько похоже на место, где производился выстрел из линейного ускорителя гравитонов», подметила Иса, стоящая рядом, «но часть показаний сильно отличается, к тому же, от ускорителя гораздо больше разрушения и помех». «Какие-то идеи?» «Ничего», качнула девушка головой, «флагманская система телепортации работает иначе, на последствия ускорителя или уничтожения корабля тумана тоже не похожи, с подобным мы не сталкивались». «Ну, стоило хотя бы попытаться», – пожал плечами. Хотя на данный момент меня больше всего напрягает то, что сигнатура растет, как и колебания пространства от нее. Оно либо увеличивается, либо заряжается для чего-то, и оба варианта меня не вдохновляют. Напомни, почему мы так близко к аномалии? Так интересно же, воскликнул я. Мой дух ученого требует узнать, что это, зачем это и какого хуя это. Исходя из моих лингвистических баз, последняя фраза включает в себя смысл обеих предыдущих. Великий русский язык, что сказать. Но ты, вообще-то, права, почесал я подбородок, включая реверс на турбинах. Надо бы слегка сдать назад, вдруг нас на атомы разнесет случайно. Точка стала, видимо, невооруженным взглядом. Она сосала атмосферу как пылесос, но на черную дыру было не похоже, свет не искажался. Следовательно, это либо просто прокол в пространстве, не имеющий массы, либо она слишком мала для искажения траектории фотонов. Хлопок ударил по звуковым сенсорам, от дырки разошлись волны. За несколько секунд прямо на глазах отверстие разрослось до равнобедренного треугольника с зеленоватой рамкой высотой в 200 метров и шириной в 100. По ту сторону портала, теперь это уже можно было сказать наверняка, нам открылся вид на пустынную, желтую планету. И жуков, невообразимое множество жуков самых разных форм и размеров, и объединяло их одно – на плоских частях был намалеван какой-то абсолютно непонятный и несимметричный многоугольник. Армия, чьи-то подчиненные звери. Судя по синхронному стуку конечностями по земле, скорее армия. Ебать, вот тебе и выходные. А я-то, наивный, полагал, что третий год будет спокойным. Да пизделся. Исы, нас, кажется, захватывать идут. Я заметила, Алекс, есть идеи, может, они пришли с миром? С их стороны в портал влетело несколько больших летучих инсектоидов, похожих на жуков-носорогов, несших под собой какие-то плотные свертки. Прямо над кораблем свертки были сброшены, и, ударившись об ячейки поля Клейна, неизвестное содержимое посылок достаточно громко взорвалось. Итак, вздохнул я, они мало того, что агрессивные, так еще и прекрасно видят нас. Судя по всему, Фиделиус рассчитан только на лысых обезьян и приближенных к таковым, а на расы с иным мировосприятием действует не лучше, чем могла отталкивающая на мага. «Эй, Исы!» — обратился с улыбкой я к верной прислужнице сил зла. «Как насчет вдарить рог в этой дыре? Если верить моим лингвистическим данным, это означает устроить переполох с возможными ранениями, переломами и летальными исходами?» «Да, дорогуша, именно это!» Тогда она неожиданно улыбнулась. «Я согласна. Переход в боевой режим. Вышли из спящего режима ремонтные боты помельче». Начали активироваться тяжелые боты. Орудия, что главный калибр, что пушки помельче, слегка загудели, стволы несколько раз дернуло туда-сюда в профилактической калибровке. Ядро выходит на пиковую мощность, начато подробное сканирование окружения. Разметка карты, отображение вражеских целей, вывод на тактическую карту. Из треугольника портала начали валить не только летучие инсектоиды, но и те, которые прыгали в воду и плыли к кораблю. Некоторые... а-ля большие водомерки, стояли на воде, игнорируя свой вес, и служили для наземных жуков кораблями, все они направились ко мне. Зафиксировано высокое скопление живой силы потенциального противника. Включение оружия устрашения. Чего, Исы? Что еще за оружие устрашения? А, впервые вижу, чтобы она хоть немного, но смутилась. Ну, ни в одном реальном бою я так и не поучаствовала, хоть и очень хотелось. Так что я протестировала много комбинаций настроек для боевого режима, естественно, все в симуляции, и как-то случайно обнаружила, что если во время боя я слушаю человеческую музыку, то действую и принимаю решения в среднем на 2% эффективнее. То есть, устрашение врагов, это не столько оружие, сколько ты просто поставила на свою тачку динамики, дабы весь район знал о твоих музыкальных вкусах, покивал я с важным видом. Понимаю, понимаю. Тоже ничего не могу с собой поделать, с музыкой приятнее. Ну-ка, что тут у нас? Блин, поврежденный файл. Даже не узнать уже, что тут раньше у Исы стояло. Ну-с, не зря же я у мифедрония свистнул такую коллекцию ушных оргазмов. Из хитро запрятанных в корпусе динамиков вокруг начала звучать музыка, особенно долбя по телу басами. Все же, Исы не мелочилась, и сабвуферы там стоят по паре метров каждый. И вил рулетхе универсе. 14. А вот теперь, таракашки, мы и поиграем. Улыбнулся я и махнул рукой. Башни главного калибра навелись на водомерок. Корпуса орудий раздвинулись, обнажая длинные стержни золотистого цвета на месте стволов и открывая свежему воздуху многочисленные радиаторы. 2 секунды накачки энергии, и, полыхнув желтым цветом, первый стержень выплюнул из себя лазерный луч, пробивший насквозь наглое водное насекомое вместе с одним из его пассажиров. Одновременно с первыми вражескими смертями многочисленные мелкашки начали точечную аннигиляцию приближающихся слишком близко смертников, а мелькающие тут и там поле клеена блокировало бомбардировки, которые я почти полностью игнорировал. Открылись десятки пусковых шахт, аккуратно запрятанных под всей палубой, и в небо устремились сотни боеголовок, начиненных самой обычной взрывчаткой. Тараканам и этого хватит. Канонада взрывов над морской поверхностью разрывала инсектоидов на куски, окрашивая воду в различные оттенки блевотно-зеленого, а лазеры долбили по выжившим целям, выстегивая особо наглых. По ушам долбила музыка, а по врагам долбило тяжелое вооружение. Что еще нужно для счастья? Я начал дирижировать руками, вручную направляя ракеты и подпевая. И вил в рулетхе универсе, и эмпхе глоры, и эмпхе брави. Гаинг довн инхистары фаривер, и вил в рулетхе универсе, и шалуц рушт хирсаровсвил, анцаан и вил в бемарчин кентахиавин, и эмгриатерт хангот, лепота-то какая, красота а, хи-хи, захихикал кто-то слева и сзади от меня. Медленно обернувшись, я увидел невозможное, и, к тому же, довольно жуткое зрелище, и сосмотрела на разрываемых взрывами насекомых и хихикала, широко улыбаясь, хоть она и пыталась скрыть оскал за поднятой к лицу рукой. Адъютантесса, отвлек я маньячку от явного развлечения. Дорвалась дитятка до полноценного боя, ой, дорвалась. И это мы просто тараканов крошим. Будь здесь люди, она бы вообще в истерику от радости свалилась. Я окружен сумасшедшими. Хотя вру, ак и свой парень, единственный островок здравомыслия. Выпускайте кра, тьфу, авиацию. Кракен только в озере будет. Иса обиженно на меня посмотрела. Ой, вот только не говори, что я отвлек тебя от чего-то существенного. И открыла перед собой несколько голографических экранов. Надо же, я думал, она предпочитает делать все по старинке, силой мысли. Так проще сконцентрироваться, особенно с учетом того, что это первый мой бой, ответила она на незаданный вопрос. Я что, настолько легко читаюсь? Нет. Просто фразу про силу мысли ты высказал вслух. Надо следить за собой, совсем рассеянным стал, негромко пробурчал. Кстати, а чисто случайно на мою личную же повозку ты никакого оружия не навесила? Меня буравили взглядом 5 секунд. Ситуация могла бы даже быть романтичной, если бы на фоне не звучали рок-музыка и взрывы, а за палубой не пролетали периодически фонтанирующие зеленой кровью конечности насекомых переростков.